9. Энджи поцеловала на прощание Крейга и Дилана, прежде чем отбыть в отделении неотложной помощи. Все еще завтракая, они помахали ей рукой из-за стола. Иногда она жаловалась на необходимость выходить на смены в выходные. Она знала, что семье нужен бюджет, особенно сейчас, когда на работе мужа назрели проблемы. Но Дилан ушел 6-й год, и она чувствовала себя все более виноватой из-за того, что не могла проводить выходные с ним. Все-таки эти дни — семейное время. Дни, когда нужно что-то делать вместе, всем троим. Каждая проходящая суббота заставляла ее понимать, это время утекает безвозвратно. Оно больше не вернется никогда в жизни. Сама по себе жизнь — штука быстротечная. Тем не менее, ей нравилась ее работа, и ей было очень приятно осознавать, что она помогает людям. Меняет мир к лучшему, хоть чуть-чуть. Занимается чем-то важным. На трассе образовалась пробка. Ремонт дороги продолжался целую вечность, и ей следовало об этом помнить, но она все равно явилась раньше всех медсестер. Подъехав к стоянке для сотрудников, расположенной на заднем дворе, она увидела, что перед главным входом уже выстроилась целая очередь из пациентов. Энджи вошла через черный ход, заняла пост, включила свет и компьютер. Следом за ней прибыли доктор Башир и еще две медсестры утренней смены. Нина Тран позвонила и сказала, что не сможет прийти сегодня. Что ж, по крайней мере, она позвонила в этот раз. Энджи вошла в систему, протестировала, работает ли электронная очередь. Прежде чем они открыли двери для пациентов, через вход для сотрудников вошел еще один мужчина в сопровождении Пэм, менеджера отделения неотложной помощи. Все сразу поняли, кто он, и Энджи переглянулась с другими медсестрами. Это вот и был консультант, решающий их судьбы. Он выглядел так, будто его телепортировали прямо с задней парты близлежащей школы. Наряд, по-видимому, должен был производить щеголеватое, дерзкое впечатление, но на деле казался извлеченным из дурного сна продавца в торговой сети Hot Topic. Худой и нервный, молодчик предпочитал никому не смотреть в глаза, пялись прямо перед собой в блокнот, пока Пэм представляла его. «Девушки, это Дэвид Моррелл. Он из компании «Счастливая семерка» и нанят для изучения нашей с вами эффективности. Прошу любить и жаловать следующие несколько недель». Мужичонка робко кивнул в знак согласия. «Сегодня он просто прощупает наш рабочий пульс, посмотрит за тем, чем мы все тут заняты, выяснит, как у нас налажена работа. Поэтому я хочу, чтобы вы все притворились, будто его здесь нет, и продолжили заниматься своими делами, как обычно. Он не будет вам мешать, и все вы, вероятно, даже не заметите, что он где-то рядом». Пэм спросила, есть ли какие-нибудь вопросы. У Энджи их не было, но даже будь они тут у кого-то другого, времени на обсуждение не оставалось. Они и так открывали прием с задержкой в 2 минуты, а толпа уже собралась изрядная, судя по виду из затемненного окошка с правой стороны от входной двери. День грозил выдаться напряженным. Таким он, собственно, и получился. Консультант начал с того, что встал столбом в углу приемного покоя и наблюдал за процедурой приема. Энджи понятия не имела, что он делал после этого, да и ей было все равно. У нее была своя работа, и пока он держался в стороне и оставался незаметным, она больше о нем не думала. Все смотровые кабинеты в первую же минуту оккупировали больные, и ситуация не менялась на протяжении всего утра. Энджи достались укус собаки, ушная инфекция, боль в горле, волчанка, аллергическая реакция на пчелиный мед и 2 случая кишечного гриппа. С трудом удалось улучить среди этого потока минутку и опрокинуть 2 стаканчика кофе в каморке для швабр, бывшей здесь за комнату отдыха. Шерн, медсестра, обычно подменявшая ее на посту, высунула голову из-за угла. «Доктор Башир зовет тебя в 6-й кабинет». Энджи допила до кофейной гущи. «Бегу, бегу». У женщины в смотровой палате номер 6 геморрой настолько раздулся, что его пришлось проколоть и дренировать. Энджи помогла ей надеть халат и занять правильное положение для осмотра. Женщина была молодой и худой, что было необычно в таком случае. Но ей было очень больно, и когда Энджи увидела размер геморроя, то все вопросы отпали сами собой. Подошел доктор Башир и мигом назначил пункцию. Он приготовил необходимые инструменты и анестетик, пока Энджи укладывала пациентку на бок, лицом к стене. Дверь ни с того ни с сего открылась, и ввалился консультант с блокнотом и ручкой в руках. Осознав ситуацию, он должен был понять, что его присутствие здесь неуместно, но не предпринял никаких попыток уйти. Неуклюже застыв в центре маленькой комнаты, он, как прикованный, смотрел на ягодицы женщины. Энджи с ужасом увидела, что ширинка его штанов заметно выпирает наружу. Доктор ничего не сказал и не предпринял никаких действий, чтобы выгнать мужчину, поэтому Энджи, заслонив ему обзор, взяла огонь на себя. «Выйдите, пожалуйста», — отчеканила она. «Вы мешаете операции». «Мне очень жаль», — проблеял консультант, спотыкаясь и пятясь к закрытой двери. «Я вовсе не хотел». Он покраснел точно рак от смущения и заелозил пальцами по ручке двери, выглядя до того жалко, что Энджи почти сменила гнев на милость. Но тут же она вспомнила, как навязчиво он смотрел на голый зад пациентки. Молниеносно брошенный вниз взгляд подтвердил, что стояк незваного гостя ничуть не ослабел. Выведя его в коридор, она закрыла и заперла за ним дверь, прежде чем снова помочь врачу с лечением геморроя. Пэм специально сказала, что они должны игнорировать консультанта и позволить ему наблюдать за их практикой и процедурами. Поэтому Энджи почти ожидала, что ее вызовут в кабинет менеджера и отругают. Но этого не произошло, и она продолжала работать без перерыва. Наступило небольшое затишье, и вскоре после 2 ей разрешили пообедать. Ничего не взяв с собой, она планировала забежать в кафетерий на другой стороне улицы, и когда увидела Шэрон в комнате отдыха, наливающую чашку кофе, Энджи спросила, не хочет ли та чего-нибудь. Шэрон тоже еще не обедала, но сказала, что обойдется. «Что не так с этим парнем?» — спросила она. «Этот сопляк еще должен указывать нам, как управлять отделением неотложной помощи? Я пугаюсь каждый раз, когда он просто на меня смотрит. Знаешь, он ввалился в смотровой кабинет, когда там была женщина, и сам на нее хорошенько так посмотрел. Верх непрофессионализма. Если никого лучше этого Моррелла не смогли найти...» «Я понимаю, о чем ты», — призналась Энджи. «У нас была женщина с геморроем, и он не просто ее осматривал. Он словил стояк». «Боже мой!» «Да, тот еще тип». Она посмотрела на часы. «В любом случае, мне пора идти. У меня всего 30 минут в запасе. Уверена, что тебе ничего не нужно?» «Да нет, правда?» «Ладно». Энджи вышла за дверь, повернулась налево и наткнулась на консультанта. Его лицо пунцовело, и он тут же упер взгляд в пол, пробормотал какие-то извинения и поспешил прочь по большой косой дуге. Он слышал, как они разговаривали. Энджи так и не поняла, умышленно ли он шпионил за ними или случайно подслушал разговор. Но в любом случае ему было очевидно стыдно. И снова она даже застеснялась, что задела его чувства. Хорошо, что после возвращения с обеда Моррелл больше не попадался ей на глаза. Дома Крейг и Дилан удивили ее пиццей на ужин. Угощение было скорее для них, чем для нее, но Энджи устала, не была в настроении готовить и уже потому оценила сей жест. Она бы оценила его еще выше, если бы они попытались приготовить что-нибудь сами. Но Крейг был не из славной породы мужей-шефов. Его редкие кулинарные усилия всегда и везде оборачивались безоговорочной гастрономической катастрофой. Так что пусть будет пицца. Она заговорила о консультанте, пока они ели, но не уточнила детали при Дилане, рассказав Крейгу о том, что произошло только после того, как их сын вышел из комнаты. Он усмехнулся. «Ну, похоже, нынче в консалтинговые агентства набирают напрямую из психушек». «Я не беспокоюсь о своей работе или о чём-то таком», — сказала Энджи. «У меня есть стаж, и я дипломированная медсестра. Но меня тревожит, что часть штата, как пить дать, попадёт под сокращение. Это скажется и на моём графике в том числе. И да, как ни крути, а мне отчего-то жаль этого парня. Он ведёт себя так, будто весь пубертатный период жил в подвале у матери. Этакий Барни Файв, только без обаяния. Наверное, для него это первый серьёзный выход на дело, а тут ещё я ему наперчила». «Дорогуша, так как он, серьёзные люди себя не ведут». «Ну, это понятно. Но у нас просто такая специфика. То, что видим мы, не каждый день увидишь». Крейг ухмыльнулся. «Неужто у неё были настолько отменные булки, что даже геморрой не испортил вид?» Энджи игриво шлёпнула его, но по ходу его мыслей поняла, что сегодня вечером он настроен немного поразвлечься. Ей тоже этого хотелось, и потому, уложив Дилана и лениво проглядев не до конца эпизод сериала, они оба решили направиться в спальню пораньше. Она одурачила его, притворившись, что не в настроении, но как только они оказались под одеялом, прижавшись друг к другу, стянула с него трусы и потянулась к нему. Её руки были холодными, что заставило его член съёжиться. Но Энджи это понравилось. Она предпочла, чтобы всё начиналось с маленького. Ей нравилось чувствовать, как он растёт в ней. И, как всегда, она испытала чувство выполненного долга и удовлетворения, когда он твердел. Как только Крейг был готов, она отстранилась, припала на четвереньки, и он резко вошёл в неё, схватив за ягодицы и сходу задав весьма резвый темп. Он кончил первым, и она, мягко перекатившись на спину, позволила ему довести себя до оргазма, а потом они лежали оба, вспотевшие и счастливые, в тёмной спальне, перемежая ленивые ласки мокрыми томными поцелуями. Горе-консультант снова должен был объявиться в отделении неотложной помощи в воскресенье. Но его не было, и Энджи задавалась вопросом, не струсил ли он после того, как подслушал их вчерашний разговор. Её определённо смущало присутствие постороннего среди них, но ей всё равно было жаль этого неумеху после случившегося, и она была полна решимости относиться к нему справедливо и прилично, вопреки всем предубеждениям. Дела шли уже не так суетливо, как в субботу, но отделение неотложной помощи по-прежнему было переполнено, и Энджи была занята. В середине утра приёмный покой вдруг в считанные минуты заполнился едва ли не до отказа, и Лиза на посту попросила Энджи проверить, свободна ли какая-нибудь смотровая, чтобы они могли принять ещё несколько пациентов. Шестой и восьмой кабинеты оказались заняты, но в седьмом пока никого ещё не было. Дверь пятой смотровой комнаты, как ни странно, была не только закрыта, но и заперта. В прорези не было карты, и она спросила проходившую мимо Синди, есть ли кто-нибудь в комнате. Синди нахмурилась. «Насколько помню, нет». Тут дверь распахнулась, и вышел Моррелл. «Он прятался там всё утро? Он там мастурбировал?» Это была очевидно предвзятая мысль, и ей стало стыдно за то, что она просто даже подумала о таком. Антипатия к самой идее консультантов заставила её выбрать мишенью этого жалкого парня, всего-то делавшего порученную ему работу. Энджи чувствовала себя скверно из-за того, что так плохо к нему относилась. Покрасневший и что-то лопочущий, он попытался обойти их, но Энджи вмешалась, остановив его. «Послушайте», — сказала она, — «мне жаль, если кто-то с вами здесь был груб. Думаю, сами понимаете, работа у нас нервная, и завалы здесь — дело привычное. У нас не так уж и много времени на церемонии. Но отчасти, я признаю, это связано с тем, что нам не нравится сам факт. Руководство наняло постороннего человека шпионить за нами, а затем выдавать рекомендации по организации весьма специфического рабочего процесса. «Я наблюдаю», — вяло возразил он, — «а не шпионю». Энджи улыбнулась. «Пусть так. Просто вот в чём дело. Не требуется, чтобы кто-то говорил нам, что не так с нашей деятельностью здесь. Мы все и так знаем. Мы, поверьте, знаем лучше, чем кто-либо. И нас возмущает тот факт, что они отыскали кого-то на стороне, чтобы выяснить это, вместо того, чтобы просто спросить нас напрямую». Она пожала плечами. «По крайней мере, я так чувствую. Но это не ваша вина, и мы не должны срываться на вас. И мне жаль, если мы показались вам, ну, злыми». Настала его очередь улыбаться. «И всё нормально. Я понимаю». «Никаких обид, значит?» — спросила она, протягивая руку. «Никаких», — подтвердил он, отвечая на жест. «Тогда всё в порядке». Она отстранилась, стараясь не подать виду, будто ей хочется поскорее вытереть ладонь антибактериальной салфеткой. Хватка Морелла оказалась очень вялой, его ладони потели напропалую. Всё-таки, как только он скроется из виду, она помоет руку. «Спасибо», — сказал ей консультант. «Мне нужно увидеться с доктором Баширом». Он всё ещё улыбался, идя к восьмому смотровому кабинету, выглядя при этом до одури жалко. Энджи поспешила обратно к стойке приёма. «Пятая и седьмая открыты», — бросила она Элизе.